Глава 22. Наши художники. Хочется рассказать о ряде художников, живших в Москве, кто постоянно, а кто временно, с которыми у нас в семье были чудесные отношения, разумеется, весьма различные с каждым из них. С некоторыми была и большая душевная близость. Затруднение для меня в этих рассказах составляет то, что в юности впечатления чаще всего складывались из общих разговоров за столом, а самые характерные и ценные отношения наших родителей с этими художниками должны были неминуемо ускользать. Многое совершалось, разумеется, где-то вне нашей столовой, о чем мы могли лишь догадываться и чувствовать в воздухе по психологии развития этих отношений. Только что сказанное может одинаково относиться и ко всем людям, бывавшим у нас запросто, писателям, музыкантам и просто знакомым. Биографических данных почти ни о ком не знаю. Много монографий выпущено было после нашего ухода из России, но я не имею их под рукой, чтобы проверить. Также слишком сложно получить некоторые сведения от близких, оставшихся на родине и могущих помнить факты, кроме тех, которые остались в моей памяти. Решаюсь все же описать то немногое, что помнится, словно полулегенды, тающие в тумане прошлого. Земля наша велика и обильна талантами. Перов, родом из отзейских баронов, Владимир Маковский из московских дворян, Репин — чугуевец из Запорожья, Васнецов — из вятских северян, Суриков — сибиряк из Красноярска. Откуда только Россия-матушка не дарила нам друзей? Вспоминаю их лица. У одних сильные и выразительные, у других тонкие, прекрасные. Как их лица, так и их таланты и характеры были богато разновидны, даже почти противоположны один другому и всем остальным. А все пути привели их в Рим, в Московскую Третьяковскую галерею, чтобы висеть рядом на ее стенах во славу русского искусства. Разве это не легенда?